Но что такое разум? Сначала проповедники его царствия разумели под ним высшее духовное начало в природе человеческой. Но начало материалистических учений уже давно высказались в сочинениях английского философа Локка и в 1734 году были распространены во Франции, а, следовательно, и по всему континенту тем же Вольтером в его английских письмах. Аббат Кандильяк развил Локково начало в опыте происхождения знаний человеческих 1746 год и в трактате об ощущениях 1754. Но и Кандильяк остановился на дороге, не сделался материалистом. Дойти до крайних результатов в этом учении суждено было Гельвецию. Гельвеций с молоду стал участвовать в выгодной деятельности по откупам податей, нажил большое состояние и, обеспеченный в этом отношении, стал думать, как бы приобрести и славу. Сначала славу друга и покровителя литераторов и ученых, а потом и самому занять видное место в среде их. Сначала стал писать стихи, но, видя, что на этом поприще прославиться трудно, стал заниматься, как тогда говорили, философией. И в 1758 году выдал книгу «Дель-Сприт», как обыкновенно бывает в движениях, подходящих в известное время под требования и вкус общества. Люди посредственных способностей, желая обратить на себя внимание и пробиться вперед, стремятся отличиться мыслями и требованиями во что бы то ни стало новыми и смелыми, забегать вперед, наддавать на аукционе. Так поступил и Гельвеций и дошел в своей книге до крайних материалистических выводов, отвергнув духовное начало в человеке и поставивши корысть, стремление к удовольствию единственным побуждением деятельности человеческой. Книга Гельвеция была строго запрещена во Франции. Автор, чтоб остаться в покое, принес повинную, объявил, что поставляет свою славу в подчинение христианству всех своих мыслей, мнений и способностей своего существа. Но другого рода слава была приобретена. Строгое запрещение распалило любопытство, и книга Гельвеция четыре раза была перепечатана в Амстердаме, хотя для потомства остался в силе приговор знаменитого Тюрго, что книга Гельвеция есть произведение философское, но без логики, литературное, но без вкуса, в ней толкуется о нравственности, но нечестно. Патриарх отрицательной литературы Вольтер говорил, что не одобряет ни заблуждений книги Гельвеция, ни пошлых истин, которые он с торжеством повторяет, но он заступился за Гельвеция, как за солдата своего отряда, укоряя его только за неосторожность. Зачем вырезал свое имя на кинжале, которым поражал общего врага? Зачем выставил на книге свое имя? Зачем напечатал ее во Франции? Книга Гельвеция произвела тяжелое впечатление на Жан-Жака Руссо. Он хотел было писать возражение на нее, но остановился ввиду правительственного гонения на нее. Руссо стоял поодаль от той группы писателей, которую мы до сих пор занимались, но тем не менее имел могущественное влияние на умы современников. В то время как литература проповедовала царство разума человеческого, когда с торжеством указывала на великие благодетельные явления, начавшиеся с того времени, когда разум стал освобождаться из оков темных сил, господствовавших в средние века, из оков фанатизма, суеверия и предрассудков, когда с лихорадочным нетерпением ждали того великого времени, когда свет разума воссияет в полном блеске и вследствие этого блаженства водворится на земле, когда признавалось бесспорную истину, что золотой век не назади, как думали древние, а впереди, в это самое время писатель особенно способный овладевать вниманием душою читателя, объявляют, что вера в прогресс напрасна, что движение общества по пути цивилизации как можно большее удаление его от того состояния, которое называется диким и варварским, вовсе не ведет к увеличению благосостояния человечества, к нравственному улучшению. В 1749 году Дижонская академия объявила тему на конкурс для будущего 1750 года. Восстановление наук и искусств способствовало ли к очищению нравов? Явился ответ отрицательный, и автором его был Руссо. Влиянию наук и искусств приписаны были все пороки общества, все добродетели были найдены у народов диких. Блестящее сочинение имело громадный успех, возбудило всеобщее внимание и сильные споры. До сих пор вожди отрицательного направления в литературе имели преимущественно в виду борьбу с религиозным авторитетом, ограничивавшим свободу разума, предполагавшим несостоятельность последнего. Борьба против политических учреждений была на втором плане. Эти вожди пользовались выгодным положением в обществе, были его любимцами, оракулами, имели обеспеченное некоторое обширное состояние, следовательно, имели возможность наслаждаться прелестями утонченной жизни. По своему воспитанию, по своему обращению, привычкам принадлежали к отборному обществу, чувствовали себя в нем легко, свободно, поэтому они не имели никаких побуждений проповедовать общественную перестройку. Их требования от богатых и сильных ограничивались тем, чтобы они относились к бедным и слабым с большим человеколюбием и правдою. Но вот по силе своего таланта между этими так называемыми философами получает место человек, на них не похожий. Руссо был сын женевского часовщика. После разных треволнений жизни судьба привела его в Париж, но с своим новым отечеством он имел общего только язык, во всем другом он был ему чужд, и, несмотря на оторванность от прежнего отечества, в нем подчас резко сказывался гражданин Кальвинистской республики. Он вытерпел много унижений и лишений, он очутился в кругу вельмож, богачей и модных писателей, но в этом кругу ему было неловко, он не мог быть здесь так свободен и развязан, как Вольтер с товарищами. Приладиться к обществу, принять его обращение, стараться нравиться, начать играть роль – он не мог, потому что не был француз, не имел поэтому природной способности быть салонным человеком. Сознание своей неисправимой неловкости, невозможности играть ту роль, какую играли другие вокруг него, сознание, что постоянно затмевается другими, это сознание в соединении с крайним самолюбием и болезненностью, чрезвычайную раздражительностью нервов заставило Руссо вести себя так, чтоб об нем начали отзываться сначала как о чудаке, дикаре, а потом как о человеке сумасшедшем и невозможном для общества.